В двери кто-то постучался. «Войдите!» — крикнула Наташа, делая знак Корсакову, который моментально принял надлежащую позу. В комнату вошла хозяйка. Еще не оправившись от перепуга, бледная как полотно, она сконфуженно улыбалась, как бы извиняясь за свою трусость. «Слава богу, спасена наша больная! Ну что, натерпелась же я страху! Особенно, когда они в вашу комнату вошли! Ну что же теперь нам дальше делать? Ведь оставаться молодому человеку никак нельзя! Все равно дворник пронюхает и донесет!» «Ничего», — отвечала Наташа. «Дня два-три поживет, а там видно будет. А пока не сможете ли вы, голубчик Мария Васильевна, достать для Алексея Николаевича статский костюм? Ведь на нем моя сорочка и больше ничего нет. Ведь нельзя же ему в юнкерское, да еще при этом в мокрое облачиться. Его же сразу убьют». «Ну что вы, Наталья Владимировна, мыслимо ли это дело? Конечно, статское платье надо достать. Да вот погодите-ка. С прошлого года, как умер мой муж, царство ему небесное, я все его вещи в сундук сложила, так и не трогала с тех пор. А вот теперь что-нибудь пригодится молодому человеку. Рост и сложение он как будто одинаково с моим покойником. Сейчас я пойду порой в сундуке». В это время в передней снова раздался звонок. «Ах, боже мой!» — заволновалась хозяйка. «Неужели опять эти душегубы?» «Не беспокойтесь, Мария Васильевна, это, наверное, доктор», — поспешил успокоить ее Наташа, хотя у самой мурашки забегали по телу. Действительно, это оказался доктор. До самых дверей его провожал красногвардеец, ушедший только тогда, когда их открыли. Доктор оказался пожилым человеком лет 50. Его слегка на выкате глаза располагали к нему с первого же взгляда. «Здесь ли больная?» — осведомился он, входя в переднюю. «Пожалуйте сюда, доктор», — отворяя свою дверь, отвечала Наташа. Мистифицированный доктор подошел к кровати, собираясь выслушивать и осматривать больную, но Наташа его остановила. «Ради бога, извините нас, доктор, но мы побеспокоили вас напрасно». Тут она рассказала ему все, что произошло. «Ну и молодец же вы, барышня!» — развел руками ошеломленный старик. «Ведь этакую шутку сыграть!» — улыбнулся он. «Ну, молодой человек, Илюш, я не знаю, может быть, барышней вас называть!» — обратился он к юнкеру. «Ножки ее вы должны целовать. Ведь такую штуку не скоро поймешь, не то что придумаешь. Ай да молодец! А те идиоты поверили!» — залился он добродушным смехом, забывая, что минуту назад и сам был обманут таким же образом. «Вот, что нам дальше делать?» — произнесла Наташа. «Не посоветуете ли, доктор?» Лицо врача приняло озабоченное выражение. «Статский костюм мы ему достанем», — продолжала Наташа. «Но жить ему тут нельзя, да и вида у него нет. Думал я, что, может быть, родственники здесь найдутся, а он одинешенек в Москве, даже знакомых не имеет. Прямо не знаю, что и придумать». «Так вы один здесь?» — обратился доктор к юноше. «Да, один. Родители мои в Тамбове живут». «Что же, ваш батюшка там служит?» «Нет, он в отставке. Он бывший морской офицер, капитан второго ранга». «Ах, так он моряк. А фамилия как?» «Корсаков». «Корсаков. Не Николай ли Воинович?» «Да», — удивился юнкер. «Моего отца действительно Николаем Воиновичем зовут». «Господи ты, боже мой! Да ведь это мой старый друг, приятель. Ведь я сам бывший морской врач, и в молодости немало поплавал с вашим отцом. Так вот он куда в Тамбов забился. Ну и времена», — задумчиво произнес старик. «Вот что, господа, эту ночь уж как-нибудь пусть молодой человек переночует здесь, а завтра, когда стемнеет, я снова зайду, как бы больную навестить, да и уведу его с собой. Связи, где нужно, у меня найдутся, и документы я вам устрою. Жить же пока что будете у меня. Об этом не беспокойтесь». «Так вы сынок Коли Корсакова, Корсар, как мы его называли. А вас как зовут?» «Алексеем». «Под счастливой звездой ты родился, Алеша. Или матушка твоя, Анна Тимофеевна, Бога за тебя умолила». «Так значит, до завтра», — вставая, произнес он, пожимая руки молодых людей. Принесенные Марии Васильевной костюмы ее покойного мужа как нельзя лучше пришлись на Корсакова. И когда он, переодевшись, позвал Наташу, она прямо не узнала его. «Не забывайте же меня. Заходите», — говорила она на другой день, провожая юношу с пришедшим за ним доктором. «Что вы, Наталья Владимировна, разве смогу я забыть мою спасительницу? Обязательно буду наведываться». Потянулись тяжелые дни владычества большевиков. Курсы бездействовали, и Наташа тосковала без дела. Почти каждый день с возвратившейся, наконец, домой Женей навещала она Шелугиных. Безрадостно было в этой прежде шумной и веселой семье. Ольга Васильевна после смерти мужа долго не могла оправиться. Большую часть дня она просиживала у окна, устремив неподвижный взгляд перед собой. О смерти сына ей не сообщили, боясь вызвать новый припадок. Но странное дело, она как будто уже знала, что ее Мити нет на свете. Ни разу она не спросила о нем, а в его комнату вовсе не входила. Бедная Лёля сбилась с ног, бегая по очередям и ухаживая за больной матерью. Однажды, зайдя к Шелугиным и видя, что Лёля уже примирилась с мыслью о смерти брата, Наташа передала ей его последнюю волю. «Да я уже хлопочу о разрешении выехать. Я и сама понимаю, что здесь мы пропадем. Как только получу это разрешение, мы с мамой немедленно уедем». «А куда ты думаешь ехать?» «Мы собираемся в Задонск. Это маленький городок Воронежской губернии, в котором мой дядя служит земским врачом. К нему-то я и собиралась вести маму. Дядя уже звал нас однажды, да мама не хотела расставаться с Митей. Но теперь...» И бедная девушка заплакала. «Теперь незачем оставаться здесь. Вот продам обстановку, сколочу денег и двинусь». Вернувшись от Шелугиных, Наташа застала у себя Корсакова. «А я к вам проститься пришел. Это куда же вы собрались?» «Да еду на Дон, к Корнилову». «На Дон? К Корнилову?» «Да, я уж и документами, разумеется, фальшивыми обзавелся. Завтра уезжаю». «А что там на Дону? Правда ли, что там собирается армия против большевиков?» «Слава богу, правда. И что же, Корнилов всех принимает?» «Зовет, Наталья Владимировна. Всех зовет, кто только любит Россию». «Знаете что, я поеду с вами. Принимаете в попутчицы?» «Вы хотите ехать?» — обрадовался Корсаков. «Вот это я понимаю. С радостью принимаю. Я вам документы достану, да и в дороге помогу. Насчет документов я сама справлюсь. Помните, когда вы тут лежали под видом моей подруги, меня этот красногвардеец приглашал в сестры? Так вчера я получила повестку явиться в санитарную часть для получения назначения. Вот я думаю сходить туда сегодня, записаться и взять от них удостоверение в том, что я большевистская сестра». «Прекрасная идея. Только, боже вас сохрани, проситься служить на юг. Они очень подозрительные и, пожалуй, следить за вами будут. Ведь ими уже издан приказ, запрещающий офицерам ездить в местность, расположенную вблизи Дона». «Да что вы!» «Да, они очень осторожны и подозрительны. Ну да не беда. Свидетельство о вашей принадлежности к их организации во многом поможет облегчить дорогу». «А вы не знаете, много народу собирается ехать на Дон?» «Право, не знаю. Нас четверо отправляется. Вы пятый будете». «Так значит, решено!» — торжественным тоном произнесла Наташа. «Завтра двигаемся. А когда поезд отходит?» «В 17:00. «Тогда знаете что? Приходите ко мне к 14:00. Мы пообедаем и вместе тронемся. Кстати, вы мне поможете доставить вещи на вокзал?» Проводив Корсакова, Наташа принялась хлопотать. Первым делом она полетела в санитарную часть Красной гвардии. «Садитесь, пожалуйста», — пригласил ее молодой человек полуинтеллигентного вида, занимавший пост начальника санитарной части. «Наверное, фельдшер», — подумала Наташа. «Вас рекомендовал товарищ Кошкин», — начал фельдшер, принимая важный вид. «У нас, знаете ли, хотя ощущается недостаток в сестрах, но мы не принимаем никого без рекомендации. Нет, знаете ли, уверенности в этих сестрах старого режима». Тут, напустив на себя вид, по крайней мере, министра, озабоченного решением важного государственного вопроса, он сообщил, что собирается открыть курсы сестер милосердия исключительно для женщин-пролетариата. «Я собираюсь заменить весь персонал старого режима истинными детьми народа», — продолжал он величественно. Наташу забавлял этот тон, и она охотно бы еще послушала зазнавшегося мальчишку, но ей было некогда. «Так куда же вы, товарищ начальник, думаете меня назначить?» — произнес тот, погружаясь в размышления. «А вот что», — наконец решил он, — «я вас назначаю старшей сестрой во вновь открываемый лазарет имени Карла Маркса. Вам придется руководить остальными сестрами, так как я назначаю туда исключительно пролетариаток, которые, к сожалению, еще очень мало знакомы с обязанностями сестер. Но я надеюсь, что под вашим руководством они быстро изучат это дело». «Не дурна будет компания», — подумала Наташа. «Вероятно, одни кухарки да горничные будут моими подругами». «Сейчас я прикажу выдать вам удостоверение и копию приказа», — нажимая кнопку звонка, продолжал фельдшер. «Товарищ, потрудитесь немедленно заготовить приказ о назначении товарища Натальи Воробьевой старшей сестрой лазарета имени Карла Маркса. Да не забудьте удостоверение и копию приказа выдать ей на руки. Если нужно, я разрешаю вам, товарищ Воробьева, для ликвидации дел 3-дневный отпуск, а затем попрошу явиться к начальнику лазарета, товарищу Фраткину. Адрес вы узнаете в канцелярии. А теперь прошу меня извинить, так как расстроенные дела санитарной части лишают меня возможности оставаться доле в столь приятном обществе». Довольный своей вычурной фразой, он пожал руку Наташе и погрузился в чтение какой-то бумаги. Получив в канцелярии нужные ей документы, Наташа полетела к Шелугиным. Вбежав по лестнице, она застала Ольгу Васильевну, Лёлю и не выходившую теперь от Шелугиных Женю за укладкой вещей. «Что это значит? «Вы едете?» — еще не здороваясь, воскликнула она. «Ах, это вы, зайчик!» — откликнулась Ольга Васильевна. «Да вот, уговорила меня моя ягоза. Послезавтра трогаемся к моему брату за Донск. Это вы очень хорошо придумали, Ольга Васильевна. Здесь жить стало совсем невозможно. Я ведь тоже завтра уезжаю». «Как? И ты уезжаешь?» — плачущим голосом отозвалась Женя. «Значит, я одна на съедении большевикам остаюсь. Вы все злые. Оставляете меня одну. Впрочем, я сочиняю. На днях и я еду домой». «А ты, Наташа, куда едешь?» — осведомилась Лёля. «Я на Дон. К Корнилову!» — понижая голос и принимая таинственный вид, отвечала Наташа. «Корнилову? Опять на войну?» «Да. А почему бы нет? Ведь мне все равно нечего делать. Я уже и документы достала». Выкладывая на стол свои бумаги, продолжала она. «От вас побегу продавать свою рухлядь, а то, признаться, боюсь, что денег не хватит». «А ну-ка, покажи, покажи», — заинтересовалась барышня. «Ха, так ты старшая сестра Лазарета Карла Маркса. Вот чудесное назначение», — лепетали они, покатываясь со смеху. «Наташа и вдруг сестра-большевичка. И ведь не просто сестра, а старшая. Да ведь ты карьеру сделаешь. Оставайся, Наташа, не уезжай из Москвы. Через год министром народного здравия будешь». «Полно вам, обезьяны», — остановила их Ольга Васильевна. «Я от души приветствую ваше благородное решение, дорогой зайчик. Если найдется много таких самоотверженных людей, как вы, то скоро Россия избавится от большевиков», — продолжала она взволнованным голосом. «Если бы Митя был жив», — тут ее глаза наполнились слезами, — «он, наверное, поехал бы с вами». «Лёля, где сумочка с деньгами?» — обратилась она к дочери. «Вот что, мой милый зайчик, я хочу хоть чем-нибудь быть полезной общему делу. Но куда я, старуха, гожусь? Возьмите эти деньги на дорогу», — протягивая пачку бумажек, продолжала она. «Я буду рада, если эти деньги помогут вам добраться до Корнилова, и вы, как сестра, облегчите страдания этих честных и великодушных людей. Если бы мой Митя...» Но тут она не выдержала и разрыдалась.